Получалась некоторая нескладность от того, что предмета продажи не было на месте, что он, так сказать, хранился в некой полевой яме, но в надлежащий момент его можно было доставить, а сейчас прежде всего следовало познакомиться с чужеземцами и определить спрос на товар. Поэтому, приставив раструбом руки к губам, братья огласили простор криками. «Эй, путники, откуда? Куда? Погодите немного, здесь тень от деревьев и люди, с которыми можно поговорить». Голоса братьев, перелетев через поле, достигли слуха путников, ибо те отвели глаза от холма Дафана и повернулись к кричавшим. Вожак кивнул головой и сделал знак остальным завернуть к местным жителям, которые поднялись и приветствовали путешественников. Они приложили пальцы к глазам в знак того, что рады видеть гостей, и коснулись руками лба и груди, показывая, что и тут, и там все как нельзя лучше готово к встрече. Рабы, жестикулируя, бегали между верблюдами и издавали гортанные звуки, заставлявшие животных припадать на колени и ложиться. Путники спешились, стороны обменялись обычными любезностями, сели друг против друга, братья на прежнее свое место, чужеземцы перед ними, старик посредине, а справа и слева члены его семьи, зять, племянник и сыновья. Слуги держались поодаль, а в промежутке между ними и господами позади чужеземцев сразу за спинами старика и одного из его сыновей сидел еще некто в плаще. Плащ плотно окутывал голову его и лицо, и только у лба складка этого одеяния немного оттопыривалась. Почему во время предварительной беседы с гостями братья нет-нет да посматривали на эту окутанную фигуру во втором ряду? Такой вопрос, пожалуй, излишен. Безмолвная ее обособленность невольно привлекала к себе внимание. Всякий другой на месте братьев вел бы себя в точности так же. Да и в самом деле, зачем среди ясного дня закутывать голову, словно приближается пыльная буря Абубу? Братья были неспокойны, в известной мере рассеяны во время беседы. Но не из-за этой странной фигуры. Мало ли какие были у нее причины бояться света. Нет, нужно было доставить предмет продажи, и двоим или троим из них следовало бы сейчас удалиться, чтобы достать его из хранилища и где-нибудь в сторонке несколько освежить перед торгом, как о том и было тихо и быстро договорено, когда измаильтяне свернули с дороги. Почему же никто никуда не шел? Вероятно, потому что не было определено, кто пойдет. Но ведь желающие могли и сами вызваться. Быть может, из боязни показаться невежливыми, но ведь можно было и придумать какое-нибудь оправдание. Дан, Завуалон и Иссахар, например, почему они медлили? Почему оставались на месте и рассеянно поглядывали на странную фигуру в промежутке за спинами купца и его сына? В презрительно гордых оборотах речи, где самоуничижение и хвастовство взаимно уравновешивались, стороны поведали друг другу о своем житье-бытие. Они самые простые пастухи, заявили Иегуда и его братья, жалкий сброд по сравнению с сидящими перед ними владыками, сыновья одного очень богатого мужа, живущего на юге, истинного царя стад и князя Божьего, малую, но тоже едва обозримую толику неисчислимых богатств которого они пасут в этой долине, потому что там, на юге, земля, конечно, непоместительна, чтобы жить вместе. Кого же эти ничтожные люди имеют незаслуженную честь видеть перед собой? «Если, — сказал старик, отвернувшись от такого великолепия, — обратить взор на него и на его спутников, то нельзя вообще ничего увидеть, ибо, во-первых, ослеплены глаза, а во-вторых, смотреть почти не на что. Они сыновья могучего царства Маон, что в стране Аравайя, и живут в стране Мозар или Медиан, то есть они медианиты, которых, однако, вполне допустимо именовать также Меданим или даже просто измаильтяне. Не все ли равно, как назвать? Они снаряжают караваны, которые не раз достигали конца мира, торгуют, путешествуя из страны в страну сокровищами, на которые зарился уже не один царь, золотом Афира, бальзамом Пунта. С царей они спрашивают царскую цену, но с друзей они дорого не берут. Сейчас их верблюды везут молочно-белый слоистый трагант, такой прекрасной ломкости, какой эта долина, наверное, еще не видела, и ладан, непреодолимо привлекающий к себе носы богов, такой душистый, что, понюхав его, не захочешь никаких других благовоний. Вот каково ничтожество этих иноземцев».